Глава 18. В ожидании. Все выходные я просидела, как на иголках. Очень нервничала, как там Майкл, и постоянно поглядывала на связной медальон. А вдруг подаст сигнал о помощи? Медальон молчал. И, наверное, это был хороший знак. Но расслабиться все равно не получалось. Даже Ника, которая снова делила со мной спальню, обратила внимание на мою нервозность, в своем амплуа, конечно же. Я задумчивым видом сидела на подоконнике, когда она прихорашивалась для выхода в город. «Скучаешь, Шодри? Что такое? Рид не пригласил тебя на свидание в эти выходные?» — спросила она мерзким тоном, окидывая меня снисходительным взглядом. «Поигрался да бросил, да?» Умф. Вот даже в диалог с ней вступать не хотелось. Какой в этом смысл? Я дико устала от этих подколок. А еще дико соскучилась по нормальным разговорам с некогда лучшей подругой. «А я говорила, что вы с Ридом не пара. Послушала бы меня, сейчас не сидела бы с разбитым сердцем. Что ж, скучай дальше, Одри, а я пошла развлекаться. Меня сегодня такой дракон на встречу пригласил. Получших некоторых будет», — усмехнулась она, подкрашивая губы алой помадой. Возникло дикое желание размазать ей эту помаду по зубам и вместо теней для глаз. Но я сдержалась, такая молодец. Прям образец спокойствия. Угумс? Боги, дайте мне терпение вынести все это и не прикопать никого до конца учебного года. Майкл появился в академии только к самому концу ужина. Взъерошенный и такой потрепанный, будто не на собрание связных слушателем ходил, а как минимум участвовал в уличной драке. «Что случилось?» — подскочила я к нему в столовой. «Ты почему не подал сигнал, что тебе нужна помощь?» «Да потому что она была не нужна». Подернул он плечом и запихнул в рот сразу половину пирога с мясом. «Как все прошло?» «Нормально. Слушай, я дико устал. Давай завтра расскажу все. У меня голова такая тяжелая». «Что случилось-то? На тебя кто-то из связных напал?» Я хмуро посмотрела на оторванную верхнюю пуговицу на рубашке Майкла. В какую перепалку он влип? «Да нет», — отмахнулся он. «Просто... в общем, столкнулся в городе с твоей подружкой». Если честно, даже не сразу сообразила, о ком он. «Никой, что ли?» «Угу. И что? Ну, мы с ней, можно сказать, повздорили. Немножко. Или множко», — задумчиво произнес он, потирая покрасневшую щеку. Потом решительно мотнул головой и с чувством так рыкнул. «Совершенно невыносимая девица». Мне в кои-то веки не хотелось с ним спорить. Зато хотелось разузнать подробности. Всего сразу. И про собрание, и про стычку с Никой, и про оторванную пуговицу. Но Майкл был неразговорчив и на редкость задумчив. Пришлось оставить попытки его разговорить, а самой не спать полночи, лопаясь от любопытства. Ника, кстати, появилась в спальне лишь около полуночи. Раздраженно скинула с себя туфли. Раздевалась с таким остервенением, что пиджак в какой-то момент подозрительно затрещал по швам. «Что такое? Свидание пошло не по плану!» — не удержалась я от ехидного замечания. Ника почему-то вздрогнула и уставилась на меня испуганно. «Хм, с чего бы? Даже припираться со мной не стала. Вообще ничего не сказала. Просто молча разделась и улеглась в кровать. Я лишь успела заметить, как она, с очень странным выражением лица, коснулась кончиками пальцев своих губ, перед тем, как скрыться от меня за тяжелым балдахином. В общем, с Майклом удалось пообщаться только на следующий день. У нас были занятия по травологии, и Олтер, как бы невзначай, подполз к нам поближе с ростками дикой манкатеры, которую нам нужно было пересадить в горшки побольше. Плоды этого растения были чрезвычайно полезны для драконов. Сладкие спелые ягоды помогали молодым ящерам быстро восстановить магический резерв после продолжительных полетов, если рядом не было своего связного, или резерв связного тоже был исчерпан. В академии часто можно было увидеть студентов-драконов, на ходу перекусывающих сушеной манкатерой. Но вот ростки этого растения были той еще проблемой, потому что представляли собой спутанный клубок жгутиков-щупалец, которые так и норовили обжечь. Жгутики жили своей жизнью и постоянно пытались обвиться вокруг рук и ног. Поэтому пересадкой приходилось заниматься с особой осторожностью в толстых неудобных перчатках. «Ну?» – нетерпеливо воззрилась я на Майкла. «Что там вчера было? Много народу собралось?» «Или так? Маленькая куча?» «Угу, кучка. Из нескольких сотен связных». Уолтер тихонько присвистнул, за что тут же получил замечание от профессора Эткинс. «Мистер Рид, у нас не музыкальная пауза. Сосредоточьтесь на задании». Уолтер скорчил недовольную рожу и вернулся к пересадке кусачих растений. «Для чего такую толпу связных собрали?» — спросил он шепотом. «Ну, речь шла о драконах. Боюсь, что наши догадки оказались верны», — недовольно проворчал Майкл. «То есть против драконов в самом деле зреет какой-то заговор?» «Ну, если кратко, то на этом собрании промывали мозги на тему того, какие ужасные драконы и как они всех задрали. Там выступала такая эффектная мадам, не знаю, как ее зовут, но она одна в основном и вещала, мол, мы не пытаемся свергнуть драконов, мы пытаемся показать силу связных. Предлагала стать нам еще одним голосом истины и нести добро в массы. У них есть некая кучка активистов, которые что-то мутят. На собрании об этом подробно не говорили, но к ним можно присоединиться тем, кто желает активно помогать. В конце собрания спрашивали, кто хотел бы узнать больше и помочь делом. «И как? Много кто вызвался?» — хмуро спросил Рид. «Много», — кивнул Майкл. «Да почти все, если честно». Он ударил лопаткой по жгутику манкетеры, подкравшемуся к его щиколоткам, помолчал немного и продолжил. «Понимаешь, они очень красиво говорили, напирали на то, что хотят привнести больше света в жизнь. Рассказывали о силе связных, о том, какой великий потенциал скрыт во всех нас, и что настала пора его раскрыть и показать себя во всей красе. Я тоже вызвался помочь, чтобы узнать, чего они хотят. Вот попросили подкинуть своим драконам такие маячки. Уж не знаю, для чего они нужны на самом деле. На собрании уверяли, что это просто что-то вроде сборщика информации, которые помогут нам в итоге наладить отношения с драконами». Он выложил на стол маленький плоский камушек алого цвета. В толстых защитных перчатках было не очень удобно его брать в руки, так что я просто склонилась над ним, внимательно разглядывая. «А похоже по ауре на ту метку, которую мне на балу связных всучили», — протянул Уолтер, Я согласно кивнула. Тоже пришла к такому выводу. Связные расхватали, эти маячки только так. Даже вопросов особо никто не задавал. Эта мадам, что там вещала с трибуны, вызывает большое доверие. А ты? Напряженно спросила у Майкла. Ты-то сам не веришь им? Не знаю, Одри. Неохотно произнес Майкл. Вроде бы они и чушь несли. А вроде бы они и правы, говоря о том, что драконы сильно недооценивают своих связных. И, ну, им действительно не мешало бы относиться к нам хоть чуточку лучше, но мне непонятно, каким именно путем этого самого лучше хотят достичь. Мутно как-то. А, кстати, еще дали такие кристаллы. Не всем, но желающие могли взять на выходе. Сказали, что это что-то вроде оберега, и лучше хранить где-нибудь на открытом месте. Майкл вытащил из кармана кристалл побольше. Этот был прозрачным, с виду ничего не примечательным. «Убери его!» Неожиданно яростно произнес Уолтер. «Спрячь обратно, немедленно!» Мы с Майклом удивленно возрились на Рида. «Эй, ты чего?» Уолтер моргнул и потряс головой, не отрывая взгляда от белого кристалла. «Мне не нравится эта штуковина», — сказал он твердо. «Не могу объяснить, почему, но она заставляет меня нервничать». «А пока она у Майкла в кармане была, ты ничего особенного не ощущал?» — уточнила я. Уолтер покачал головой, продолжая буравить взглядом так называемый оберег. Он выдохнул спокойно, только когда Майкл спрятал кристалл обратно. «Мне все это не нравится», – пробормотала я. «Здесь бы кого из взрослых подключить? По-моему, мы тут ничего сами сделать не можем». «Но к отцу я не пойду. Попробуй что-нибудь придумать», – сказал Уолтер. «Но твой отец тоже тебя слушать не захочет». «Но на нем свет клином не сошелся. Моих связей должно хватить, чтобы добраться до истины. Доверься мне». Майкла аж перекосило от этой фразы, но он ничего не сказал, только губы поджал и стрельнул взглядом в сторону скучковавшихся девчонок с нашего факультета. Остаток занятия мы больше не разговаривали, каждый думая о своем.